«Конечно, Синдзи, как ты заметил, мы же все-таки друзья». Подойдя, похлопал его по плечу, после чего раздался сильный грохот. Это Кен-сан возмущался нашей непунктуальности. Быстро переодевшись, мы предстали перед десятками любопытных глаз, черными очками, перед тем, кто глаз даже не открыл, и теми, кто нас своими очами прямо-таки сверлил. Очевидно, что любопытные принадлежали одноклассникам, черные очки принадлежали Като-сану, закрытыми глазами и страдающим лицом нас наградил Акино-сан, недовольные же были Кен-сан и Мицуне. Нас заставили отжиматься, по сотни раз на каждую руку. Справедливое наказание, как мне кажется. Мы совсем не расстроились, после чего под радостный гул отправились к восхитительному, волшебному лифту. В холле отеля было очень уютно, там даже небольшой фонтан стоял. У него, окруженная горшками с растениями, нас ждала провожатая ареной. Из нашей толпы раздался радостный возглас от мгновенно ожившего Акино-сана. «Ареной Тян, а вот и мы». Для того, чтобы сделать ситуацию еще более некомфортной, не хватало только стрекочущих сверчков, хотя и журчание фонтана в данном случае тоже сойдет. Я начал краснеть и хотел сбежать, лишь бы никто в здравом уме не связал меня с этим душевно больным извращенцем. Но Ареной-сан повела себя как настоящий дипломат. Улыбнувшись, она выкрикнула: «Привет, Акино-кун!» Наконец-то, заставили даму ждать, плохие ребятишки. Похоже, как день начнешь, так его и проведешь, потому что весь день начинал выглядеть как непроходящая шутка. В общем, пережив очередной приступ накатывающего за взрослых людей стыда, мы поплелись на выход. Солнце только начинало свой путь по небосводу, но в городе было светло, ведь работало электрическое освещение. А еще вокруг было непривычно много камня, что мне даже понравилось. Понял, что от яркой природы, с которой всегда нахожусь в контакте, даже немного устал. В городе было намного меньше насекомых и сладких ароматов. Пахло немного пылью и техническими ароматами масла и металла. По ним я, оказывается, тоже скучал. Мы вышли на большую круглую площадь, всю украшенную перед крупным праздником. Ее пересекали ряды с торговыми тележками, где-то прямо на них готовили, где-то мастерили различные поделки из бумаги и проводили различные конкурсы. Нас же вели к большому подиуму, зайдя за который, мы стали ожидать команды. Оказывается, мы с Синдзи не просто опоздали, но и инструктаж пропустили. Ну, ничего. Ведущий кричал и привлекал толпу. Нас вызвали на подиум, где мы лицом к лицу встретились с подрастающими шиноби облака. Было неожиданно встретить среди соперников девочек. Причем их количество чуть ли не превышало количество парней. А ведущий нагнетал: «Сегодня и до конца недели ежедневно будут проводиться бои между нашими гостями-самураями и филиалом деревни Кумакагури в нашем славном городе Дайташи. Поприветствуйте же наших юных воинов и будущих защитников». Глянув на недовольное, но не возмущенное лицо Мицуне, я решил позже поподробнее расспросить его про филиал Кума на территории страны Железа. А пока мы слушали рассказ о прекрасном зрелище, что будет доступно очень эксклюзивно и т.д. и т.п. Бои были назначены после полудня, когда больше людей сможет за ними наблюдать. Правила, если честно, оказались странные. Не на выбывание, а на группы, в которых все бьются со всеми. Я попал в группу, в которой было пятеро шиноби и трое самураев, включая меня. Распределили, как попало. Первым был бой между моим одноклассником и худым парнем с длинными волосами. Что можно сказать, для меня это выглядело уже посредственно. Ни скорость, ни техника не дотягивали до аналогичных в схватках даже между мной и Синдзи. Что уж говорить про Мицуне, который в целом до сих пор был впереди нас. Вторая схватка была еще более скучной, потому что выступал Киничи, парень, что уже в ближайший месяц должен был вступить в нашу группу подготовки. Его соперник попытался использовать какие-то техники, но из-за ограниченности ринга, просто не успел сложить нужные печати, как клинок проткнул печать на его груди. Да было еще одно правило, цель была не столько победить соперника, сколько сломать особый талисман, который выдавали каждому. В момент его разрушения, раздавался пронзительный звук, напоминающий удар колокола, это был сигнал о конце поединка. Потом дрались двое шиноби. Конечно, полноценным боем это тоже назвать было нельзя. Они долго готовили техники, лишь изредка соприкасаясь в обмене ударов. Это было достаточно медленно, но при этом между ними кипела какая-то химия. Ощущалось, что они не в первый раз сошлись в поединке, и победа в нем для каждого принципиальна. Но по итогу победил парень, что запустил электрическую мышь, которая прошла под землей и поразила талисман соперника. Наконец настал мой черед и, если честно, я в Шиноби слегка разочаровался. Поэтому, как только объявили поединок, тут же пошел на сближение, за что чуть не поплатился. Лишь в последний момент или скорее чудом отбил незаметно брошенный куной. Он тут же остудил мой пыл. Девушка, что после броска уже успела обернуться, с удивлением смотрела на меня, слегка наклонив голову и, смотря на меня как на странную зверушку, произнесла: «А ты не так уж и плох, мечник». Реагировать я не стал и ускорился еще немного, чтобы у нее не было времени сплести печати. Она это сделать позволила и, достав куной, смогла сдержать мой первый натиск. Слегка увеличил дистанцию, чтобы получить преимущество, но она этого не позволила. Удар, удар, блокирую ее удар ногой, отвечаю ударом локтя. Пользуюсь тем, что она отклоняется, слитным движением убираю клинки в ножны. Стараюсь перевести бой в партер и желаю воспользоваться явным преимуществом в весе. Этот шаг ее удивил и позволил мне почувствовать запах победы и горелых волос. Меня шарахнуло разрядом тока, от которого я пролетел практически через весь ринг, а от девчонки раздалось испуганное: «Ой, скорее лекаря, я его покровом ударила». Не обращая внимания на ее крик, я вскочил и бросился на нее. Мне не хотелось показывать свой собственный стиль, ограничиваясь лишь базовыми выпадами и атаками, но выхода не было, и я закружил в своем резком танце мечей. Явно не ожидавшая подобного девчонка поплыла, и я увеличил натиск, но внезапно ее глаза мигнули, а я каким-то немыслимым образом отскочил. В разные стороны от нее разошлись жгуты молнии толщиной с мою руку, буквально кроша нашу арену. Нахмурив брови, я смотрел на нее, а она яростно на меня, после чего провела большим пальцем по шее, знак узнаваемый везде. Покрывшись чем-то синим и искрящимся, она бросилась в атаку. Она принимала удары моих клинков на эту странную броню, а меня в ответ били разряды тока. Разряды были такие, что каждый раз руку пронзала колющая боль, из-за чего ее подвижность снижалась на пару секунд. Поэтому основой моего боя были движения ног клана Учиха, благодаря которым я чудом успевал уходить с линии ее атак. Черт побери, да один пропущенный удар и я могу серьезно пострадать. В какой-то момент эта бешеная девчонка окончательно потеряла над собой контроль и начала буквально оскорблять меня и всех самураев. «Да как ты, глупый мечник, смеешь сопротивляться мне, пылающие искры облака? Просто сдайся, мелкий глупец, уже скоро вы смените своего господина и будете служить эйсами, и тогда я лично найду и казню тебя». Услышанное поразило меня, это же насколько они уверены в себе, или глупы, раз позволяют творить такое. Но мысль закончиться не успела. Это чудище выпустило из рук жгуты молний, что естественно попали по мне. Она подходила, заливая меня молниями, я уже ничего не видел от ослепляющих жгутов. Вдруг я получил удар по голове. Грязный тупой ребенок, что возомнил себя не пойми кем. «Да как ты посмел заставить потратить на тебя столько чакры? Сдохни, собака!» Почти каждое свое слово она сопровождала ударами мне по голове. Я был растерян и не понимал, что происходит, и почему меня пытаются убить. Дальше помню не очень, но похоже, когда я понял, что меня пытаются убить, сработали инстинкты. Потому, как только я смог вырваться из ниспадающих на меня молний, то сбил ее на землю и, невзирая на ее доспех, схватил за шею. «Синдзи!» Я орал. Еще одного моего друга прямо на моих глазах убивали в обычном шоу, при этом унижая лорда Мифуни, а Акатасан не вмешивался, при этом удерживая меня. Эта взбалмошная сука использовала просто море чакры для малолетки, поливая Ашму молниями и пиная его по голове. Тут меня уже повело и, вырвавшись из рук Катасана, я, прося поддержки у ветров, вылетел на арену, но опоздал, сцена кардинально изменилась. Ашма сидел на визжащей дуре и колотил по ее броне, но, не достигнув никакого эффекта, он что-то сделал, и вдруг, покрыв руки чакрой, начал продавливать ее покров в районе шеи. «Немедленно отпусти меня, мелкий червь, я убью всю твою семью, если ты не остановишься». Она очень зря это сказала, потому что потом все произошло мгновенно. Покров на руках Ашмы мгновенно уплотнился, и он одним движением смял дури шею до состояния несовместимого с жизнью. Ее покров слетел, а Ашма, подняв ее за глотку, перед затихшей толпой сказал: «Уберите этот мусор подальше от города, а то вонять будет», и словно какую-то тряпку отбросил с ринга. «Ашма, когда это ничтожество посмело заикнуться про мою семью, Она подписала приговор. Хоть это и было первое на моей памяти убийство другого разумного, притом ребенка, я не испытывал никаких других чувств, кроме того, что повторил бы это еще раз. Между нами не было никакого конфликта, а она пыталась меня вначале убить, еще и семье угрожала. Из этого боя стало ясно, что без чакры мне делать нечего и источник требуется пробудить как можно быстрее. Я был уверен, что после этого поединки свернут, хотя бы на сегодня. Но нет, и никто ничего не сказал, объявили часовой перерыв, и все, будто и не произошло убийство посреди дня. Это меня удивляло и ужасало. Я был готов столкнуться с осуждением, с давлением, да с чем угодно, если честно, но не с полным безразличием. Разве что Синдзи вокруг меня вился, выспрашивая, а как я так эту суку прикончил? Пятилетний ребенок, восторженно выспрашивающий о способе убийства другого ребенка. Меня откровенно это пугало. Я истекал кровью, и меня отвели к Акино-сану, чтобы он быстренько меня подлечил. После чего, под надзором Кен-сана, меня отвели в номер. Пока мы шли к отелю, я ожидал хоть каких-то слов, но взор Кен-сана был безмятежен. Этот в целом благодушный мужчина явно не испытывал никаких сложных чувств от произошедшего. Я не выдержал. «Кен-сан, я же эту девушку убил». Он остановился, обернулся на меня с теплой улыбкой и благодарностью сказал: «Я очень горд этим, Ашмакун, ты не посрамил честь самураев и отомстил за своих братьев». Его слова заставили меня встать колом, а он продолжил: «Всем нашим ученикам выдали неломающиеся амулеты, ведь это был не простой набор из учеников Кумакагуры. Это были хоть и наследники, но потомки главных ветвей сильнейших кланов скрытой деревни. Один из них насквозь пробил Хашикун, после чего его было не спасти. Другой обезглавил Кирита Куна его же клинком». Его слова острыми ножами протыкали мое сердце. Я не мог даже вздохнуть. Курайхаши умер. Мы не успели подружиться, но этот вечно улыбающийся и неунывающий паренек умер. Но самое ужасное, что это наша академия виновата в смертях наших учеников. Ведь это мы согласились на условие, что вмешиваться в поединки нельзя. Кен-сан чеканил слова, забивая гвозди в гроб моего детства, что буквально слезало со скелета моей души. Я не выдержал, слезы побежали из моих глаз, а в груди заболело. Образ светловолосого голубоглазого паренька буквально застыл перед моим взором. Кен-сан обратился ко мне: «И ты удивлен тем, что я не расстроен от убийства племянницы самого Ия, кровной причем? Да я с трудом удерживаюсь, чтобы в пляс не пуститься. Причем убил ее не Мицуне-сан, а ты, абсолютно темная лошадка без великого имени. Сейчас иди и отдохни, завтра тебя постараются убить. Больше не сомневайся, это была конкретная подстава. Они хотели убить сына лорда, выставляя против него практически самого плохого противника. Все же он пока лишь адепт воды, хоть и продвинутый». Я молча слушал учителя, не понимая, как на все это реагировать. Все воспоминания, что жили во мне, буквально кричали о ужасе происходящего. Мной восхищались за ужасное убийство ребенка, при этом всех ужасал не факт, что дети убивают друг друга, а то, что мы находимся в невыгодном положении. Кен-сан довел меня до номера и дождался, пока я зайду, запретив покидать комнату до завтрашнего утра. «Сиди тут, еду я тебе сейчас подниму, завтра будет тяжелый день. Ашма, если можешь сделать нечто подобное тому, что сделал сегодня, начни сразу. Теперь тебя будут пытаться убить». Я лишь устало кивнул. Сегодняшний день выбил из-под меня землю. Жизнь с родителями казалась уже какой-то нереальной. Всего лишь пара событий перевернули все. Упав на мягкую кровать, я провалился в сон, в котором все было просто, в котором пятеро выполняли приятный приказ, одним из них был я. Сон был странный, но умиротворяющий и очищающий. Тем временем в посольстве деревни скрытой в облаке, ответственный за миссию Джонин Тары: «Как вы, идиоты, допустили смерть Самуи, племянницы Нидайме? Вы не понимаете, что нас всех ждет смерть. Наш единственный шанс выжить – это захватить Мицуне и того парня, что посмел убить нашу искорку, что раньше всех смогла освоить Райтон Чакра Мода, режим чакры высвобождения молнии. Лишь средний объем чакры отделял ее от попадания в элиту молодых шиноби». Перестав кричать, мужчина немного успокоился и прекратил уничтожать кабинет летающими кинжалами. Отпустив подчиненных, он сел на единственное сохранившееся в кабинете кресло и начал размышлять. «Я был избран, как человек наиболее подходящий для противостояния офицерскому составу самураев. Мой кеткигинкай-джетон позволяет создать мощное магнитное поле внутри любого другого объекта, который вступает в контакт с моим оружием, после чего к этому объекту будут притягиваться другие намагниченные предметы. Но этот кота, он вызывает мороз по коже, серьезный противник. Если и драться с ним, то только на своих условиях. Утро следующего дня, Ашма понял о чудесных свойствах сна уже утром, потому что чувствовал себя готовым ко всему и даже смертоубийству. Никаких угрызений совести не было, после того, как узнал про смерть еще троих одноклассников. Пятеро из нас уже погибло, мы еще даже до выпуска не дошли, а уже произошло подобное. Нас осталось всего 24, и сегодня мне предстояло сражаться в той же группе. Клайд, парень со странным именем, откуда-то с северных районов нашей страны, не стал церемониться и просто проткнул глаз и мозг медленному шиноби. Другой же из нашей группы, его звали Дзин, попался против шиноби, что вчера призвал мышь. Оказывается, она может быстро двигаться, я бы даже сказал молниеносно. Дзин погиб от разряда, что мгновенно выжег ему грудную клетку и сердце. Выходя на ринг против шиноби Кума, удивлялся вывертом сознания. Казалось бы, вот еще вчера каждый из них был ребенком, а я даже помыслить не мог о причинении им вреда, но сейчас я отсек обе руки этому пареньку и, подрезав сухожилия на коленях, повалил на спину. Это вам за хаши. На этих словах я единым движением, напитав мышцы чакрой, отсек ему голову. Испытав пугающее удовлетворение от хорошо выполненной работы, второй мой бой был против убийцы Дзина. Тот хоть и использовал пару приемов, что слегка удивили меня. Во-первых, накачал брошенный кунай чакрой, отчего я вообще еле смог его отразить. А во-вторых, пару раз убегая от меня и держа на дистанции, смог подорвать своих мышей. Я даже испугаться успел, пока не понял, что на фоне вчерашней девки, это так, баловство. Поэтому я вошел с ним в ближний бой. Даже клинки убрал, решив, что он не достоин смерти воина, а будет забит кулаками, как животное. Что, кстати, и начал исполнять, пока не поплатился за наглость. Он чуть не проткнул мою печень спрятанным танто, но я успел подставить руку. Бил его, пока у него череп не треснул. Клайд бороться не стал, позволив рассечь его амулет без особых проблем. На сегодня поединки были закончены. Не считая Дзина, были убиты еще четверо. А вот Синдзи и Мицуне поубивали всех в своих группах. Троих убили мы с Клайдом и 11 Синдзи и Мицукун. Поэтому счет был точно в нашу пользу. Вечером мы все собрались в комнате учителей, где они подробно описывали возможности трех монстров, что по чакре приближались к взрослым и опытным шиноби в ранге Чунина, и это в 5 лет. И по всему выходило, что никто кроме Мицуне и Синдзи против них выйти не могли. Причем я не понимал того, как с ними могут сражаться Мицуне или Синдзи. Внезапно меня от обсуждения отозвал Акина-сан. Ашма, послушай, мы не стали ни с кем это обсуждать, и молодому Такиди также запретили распространяться, даже клятву о молчании взяли. Если ты завтра попадешься к любому из описанных ребят, то сразу же применяй все доступные тебе козыри. Усиль себя чакрой как сможешь. Не знаю, как ты управляешь ей без пробужденного источника, и знать не хочу, но, пожалуйста, выживи. Глава 8. Вернувшись назад, мы еще раз прошлись по сильным и слабым сторонам потенциальных противников. Нам сразу сказали, что если попадем против троих из семьи Йоцуки, то просто сами ломаем амулеты все. Оказалось, что так можно, и мы это проверили днем. Осознание того, что мы могли сохранить почти всех, огорчало. Так вот, касательно каждого из Йоцуки. Они все, находясь под покровом Райтон Чакрама Ада, сильно ускоряются, приобретая при этом чудовищную силу. Кроме того, каждый из этих троих хорош в обращении с оружием. Сильнейшим из троицы был парень по имени Тачин. Его посоветовали избегать всем, кроме Мицуне. Закончив разбор полетов, нас отправили по номерам спать. Оказавшись в номере с Синдзи, я у него спросил: «Синдзи, почему только ты и Мицуне сможете победить этих трех отпрысков младшей ветви семьи Йоцуки? Бесспорно, твой стиль клинка более отточен, чем мой, но в лучшем для тебя случае в наших боях выходит паритет сил. Я что-то не знаю про вас, вы уже пробудили свои источники чакры и поэтому сможете использовать особенные техники, или как?» Я немного перехвалил его, касательно его победы над Тачином Йоцуки, но решил, что капелька лести в этом вопросе не помешает. Синдзи слегка нахмурился, вопрос явно поставил его в неудобное положение. Присев и облокотившись на ладони, он слегка откинулся на кровать. «Ашма, это не мой секрет, и раскрывать тебе я его не могу. Прости, но нет, ни я, ни Мицуне чакру еще не пробуждали, собственно, как и ты. Но, однако ты на моих глазах смог продавить легендарный покров молнии голой мощью чакры, не пробудив при этом источник. Я это точно знаю, Кен-сана и Кото-сенсея допросил. Хех, закончив говорить, он убрал руки и завалился на кровать. Отвечать ничего не стал. Я стоял и разбирался в себе, имею ли право заставлять друга идти на подлость. Решил, что не могу, тем более что раскрывать свои секреты пока тоже не планировал. И не потому, что не доверяю другу, а скорее потому, что уважаю его и помню, как важно для него было сохранить лицо своего отца. И если бы я мог подставиться сам, но добыть преимущество для своей семьи, он был бы обязан рассказать отцу про печать отца, про мои техники. И кто мы, и кто семья Такеда, они бы просто выкрали нас и заставили служить себе. Возможно, мы бы даже жили неплохо, но ни о какой свободе не могло быть и речи. Да, Синдзи я уважаю и так поступать не могу, заставить выбирать между дружбой и семьей. Мысль была прервана начавшим говорить парнем. Знаешь, Ашма, видеть, как тебя колотит огромные молнии, а ты просто их игнорируешь, рвешь покров и после ломаешь этой грязно-ротой сволочи шею. Это было завораживающе и ужасающе. Я тогда подумал, что когда мы вырастем, одно твое имя будет выступать щитом для моей семьи. Это прозвучало как-то странно, двояко, что ли. Поэтому я попытался как-то эту тяжелую атмосферу развеять. Эй, Синдзи, ты с таким придыханием рассказывал, как смотрел на мой бой. Влюбился, что ли? Его словно молнией пронзило, и он, подскочив, начал на меня возмущенно кричать. «Да ты что несешь? Мое сердце принадлежит Акане. Как ты вообще смог сказать то такое? Я просто порадовался, что твое происхождение не помешает нашей будущей дружбе. Ведь ты действительно станешь могучим воином». Я его перебил и продолжил издеваться. После слов про сестру, он это заслужил. «Да, да, вот эти твои слова, с придыханием, прозавораживающе, ужасающе, звучали очень странно. Так сестре и расскажу потом, что ты странный какой-то». Я хотел еще многое сказать, но в меня прилетела подушка. Битва подушками закончилась моим проигрышем и ушибом головы. Синдзи был настроен серьезно, поэтому действовал наверняка. В общем, по итогу обстановка разрядилась, и мы обсуждали разные, родителей, их смешные привычки. Я смог немного отпустить ситуацию и выспаться. В этот раз мы с Синдзи подъем не проспали и стояли в коридоре даже немного раньше назначенного времени. В тишине мы спустились на лифте, все были предельно собраны. Наверное, так было еще вчера, но я просто всего этого не заметил, потому что не был в адекватном состоянии. Но сейчас разница бросалась в глаза. Все были предельно собраны и серьезны. Сопровождающая нас ареной была улыбчива, и все также беззаботно рассказывала про красоты и достопримечательности Дайташи, что в очередной раз показывало, как относится в этом мире к смерти, даже смерти детей. Но может, нас не считали просто детьми. Нас вывели к рингам. Я должен был биться одним из первых. Вышел я напротив высокого и крепкого парня, он выглядел чуть старше нас. Он мне кивнул, я рефлекторно кивнул в ответ, отчего внутренне чертыхнулся. Всех облачников я уже заочно записал во враги, Захаши, Дзина и других, Хаджими, объявил непонятный судья начало поединка. Тут же я ринулся в атаку, но не успел сделать и трех шагов в направлении врага, когда раздался звук сломанного амулета. Парень стоял и смотрел на амулет, какой он хрупкий, случайно сломал. Получается, я проиграл Ашмакун. Ну, тогда до встречи в следующий раз. Он развернулся и ушел с ринга, оставив меня в смешанных чувствах. Плюс это его фраза про следующую встречу. Ой, как мне все происходящее не нравилось, ой как. Сегодня день пролетел очень быстро и не было ни одной смерти. Да и боев, по сути, не было. Наши сдавались при встрече с теми тремя и еще одной девушкой. Шиноби же сдались нам троим. На сегодня бои закончились, а мы отправились в отель. Учителя провели простую тренировку в общем холле, заставили медитировать, хоть хотелось просто валяться на кровати и прокрастинировать. Не получив нормальной эмоциональной разгрузки, все были раздражены и молча думали о своем. В таком не самом хорошем расположении духа мы и уснули. Начало следующего дня было точь-в-точь повторением вчерашнего, пока нас не вывели на новую арену. Она была больше и имела стены, на которых и предстояло размещаться зрителям. Распорядитель арены долго распинался, я же лишь ждал жеребьевки. Первым должен был сражаться Синдзи против одного из Йоцуки. Я за него беспокоился, но показывать этого не стал, лишь сказал: «Давай, покажи мне, чего стоят ваши шансы против трех этих монстров». Такеда кивнул и пошел к выходу на арену. Синдзи, что не был высоким и крепким, выглядел просто гигантом на фоне этого худого паренька, но оттого прямо веяло жутью. Он обладал странными черными глазами, без зрачков и радужки. Я впервые видел члена семьи Йоцука и не знал, это Кеккигинка или же лично его мутация. После объявления поединка противники не стали тут же обмениваться ударами, они медленно кружили друг напротив друга. Черноглазый парень начал преображаться, вокруг него образовывался покров, наподобие того, что был у девки. Синдзи же беспокойства не проявлял и стал в высокую стойку. Меч был над головой и слегка заведен за спину. Они оба замерли. Первым не выдержал черноглазый, бросившись к Синдзи. Даже при том, что я смотрел с расстояния в десятки метров, еле уследил за этим рывком. Синдзи же просто опустил клинок, причем неспешно относительно обычных его ударов. Но противника просто снесло. Струя воздуха впечатывала шиноби в стену. Синдзи побежал к зажатому шиноби с опущенным в песок клинком. Все происходило очень быстро. Вот он только начинает движение, опустил клинок в песок, а вот гигантское песочное копье всверливается в защиту облачника. По всей арене раздался оглушительный скрежет и могло показаться, что все закончилось. Я бы точно такую атаку не пережил, но этот шиноби был другим. Похоже, приноровившись, он смог освободиться из ловушки, в которой его удерживали потоки ветра, и следующая попытка Синдзи пробить его броню ушла в молоко. Бой замер, эти двое что-то обсуждали, но передышка закончилась, и у члена клана Йоцука в районе рук выросли когти из брони, а у Синдзи что-то появилось на ногах. Оно было еле заметное, будто это лишь искажение в форме сандалий. Шиноби молниеносно ринулся в атаку. Вспышка. Я вскакиваю с места, ничего не видно, все в пыли после атаки облачника. Но вот, будто по чьему-то велению пыль рассеялась. Я увидел Синдзи, что был цел, и удивленно крутящего головой черноглазого. Вот он заметил Такеду, и они закрутились в смертельном танце. Бой длился уже больше 5 минут, но скорости оппонентов лишь нарастали. Поручень, за который я держался, жалобно скрипнул и переломился. Я очень боялся за друга, то, что они показывали, было запредельным. Но беспокоил меня и другой страх, я был критически слабее ребят, что сейчас бились на арене. А ведь насколько я понял, Синдзи хоть и был выдающимся, но скорее просто одним из элиты страны железа. Один из немногих благородных, что решил, как и Мицуне, учиться с гражданами своей страны. Но таких было немало. Нельзя сказать, что среди них он был сильнейшим. Тот же Мицуне, по словам учителей, на голову превосходил Такеду. А сколько еще таких монстров? Да и этот юноша, что сейчас на равных бьется с Такедой, он же тоже далеко не гений по меркам тех же облачников. Послышался грохот. На арене возникло еще 2 действующих лица. Они буквально голыми руками остановили атаки Такеды черноглазого Йоцука. Первым был среднего роста мужчина с волосами, собранными в хвост и короткой бородой. Одет он был в традиционные доспехи самураев светло-зеленого цвета. Доспехи состояли из нагрудника, 4 пластин для защиты ног, идентичные наплечники, а также защиту для рук и ног. Под доспехами у него был темный костюм и перчатки, а также сандалии. Второй был чуть крупнее. Это был темнокожий мужчина с широким, плоским носом и темными глазами, со странными полосами под ними. Его волосы были черными и средней длины. Лицо обрамляли такие же черные бакенбарды. Он носил стандартную одежду шиноби из кума, с протектором, дополняла образ рубашка с высоким воротником и классическая броня. Лорд Мифуни и Нидаймирай Каге. Удивленно раздалось справа от меня. Это был Кенсенси. Он, как и я до этого, подскочил с места. Над стадионом воцарилась тишина, и начало конденсироваться напряжение. Когда дышать стало буквально тяжело, а простые люди попадали в обморок, над стадионом раздалось громоподобное обращение мужчины, названного вторым Райкаге. «Мифуни-сан, приношу извинения за свой недосмотр, мои подчиненные устроили здесь непонятно что. Погибли невинные дети, все виновные уже наказаны, а зачинщик отчужденный будет признан Нуканином. Трой, также известный, как Магнитный, отныне не представляет интересов деревни скрытой в облаке. И, предвосхищая твой вопрос, за его былые заслуги, на которые я просто не могу закрыть глаза, я принял решение ограничиться изгнанием вместо казни». И тут заговорил лорд Мифуни, Его обращение сильно отличалось от обращения Рейкаге. Его голос разнесся над ареной дуновениями ветра, снимая повисшее напряжение. Он говорил негромко, но при этом слышно его было каждому. «Эй-сан, я принимаю твои извинения, а также позволю твоему бывшему подчиненному покинуть территорию страны железа без препятствий». Они обменялись легкими уважительными поклонами и вместе с парнями исчезли с арены. Весь остаток дня город бурлил, были выявлены предатели и вражеские шиноби, что старались помешать сотрудничеству двух стран. План для большей интеграции двух государств был согласован лично Дайме страны Молнии, Нидайме Рейкаге вместе с лордом Мифуне. На их стороне играло то, что исторически сложилось так, что эти области поддерживали контакт. Многие семьи и кланы облачников мигрировали именно с этой территории, и тут оставались их родственники. Тем удивительнее было то, что всего через несколько месяцев здесь смогли обосноваться яростно работающие конкуренты. Определить их принадлежность не удалось, потому как все они успели принять запрещенные пилюлю, тем самым уничтожая свой источник и тело. Это было удивительно, что сеть смогла так быстро развернуться и не вызвать волнений. Даже Джонин, и по совместительству глава посольства, Трейсан был подвержен влиянию сильнейшего гендзюцу, что подменил приказ наладить отношения, на устроить теракт. По Дайташи поползли слухи, что среди шиноби никто не способен на подобное гендзюцу, кроме одного клана наемных убийц, и это клан Учиха. Как только этот слух прошел по городу, все органы власти всполошились еще больше, хотя и так казалось, что после прихода личности масштаба Рейкаге и лорда они на ушах ходят. Но после слуха про Учиха, что по легендам могли лишь встретившись взглядами с человеком подменить его воспоминания, весь город целую неделю трясли проверками, но так ничего и не нашли. В итоге получилось, что жертвами политических игр стали дети. Это окончательно путало все внутри меня. Чуть меньше двух недель назад мы ехали на завораживающее приключение, и все начиналось просто волшебно: поездка на поезде, поход в ресторан, да и награда в виде горячих источников выглядела желанной. Потом нас подставили с амулетами и часть ребят убили. Убил и я, а из нас шиноби планомерно делали смертельных врагов. Потом оказалось, что нас всех просто стравили люди, которые не хотели, чтобы мы сближались. И вместо того, чтобы налаживать контакт, мы стали камнем преткновения. Смерть Самуи оказалась серьезным горем для Рейкаге, в честь нее даже провели отдельные похороны. Меня вызвали к Рейкаге и лорду. Как я подумал, ради того, чтобы я мог принести извинения. Катасан привел меня к посольству облака, где сейчас находились правители двух стран. Меня вели по коридорам одного из красивейших зданий Дайташи. По крайней мере, Арена Исан именно так говорила про встроенное в гору здание посольства. Но сейчас я не был способен оценить его красоту. Я будто в трансе брел за учителем, не замечая убранства. Вроде бы на стенах были какие-то рисунки, растянуты гобелены с изображением главных кланов облака, но ничего из этого рассмотреть или запомнить не получилось. Стук сердца в ушах заглушал попытки Катасана меня успокоить. Пальцы рук и ног, кажется, уже окоченели. Что можно сказать человеку, чью племянницу ты убил? Извините, я ошибся, да я в себе-то разобраться не могу. Точки зрения, с которых я смотрел на ситуацию, менялись слишком быстро. Меня ввели в заблуждение, поэтому я сломал шею вашей кровиночке. Меня начал пробирать истеричный смех, с начинающейся истерикой. Катасан положил ладонь мне на плечо, стало чуть легче. Точно не помню, но возможно это мое первое убийство разумного за все жизни. Еще больше путало то, как же быстро я повернул ситуацию, найдя оправдание совершенному. Более того, я убил еще двоих детей и испытал при этом удовольствие. Навалились воспоминания ребенка без рук, которого я впоследствии обезглавил. Цинично, жестоко. Тошнота начала подкатывать к горлу. Мы стояли напротив двух створчатых дверей. Они разомкнулись и меня подтолкнули вперед. Мысли абсолютно покинули разум. Я искра, я душа, что свободна от страха конца. Обидно потерять эту жизнь, но я умею быть благодарен. И пусть она была очень короткой, была достаточно яркой. В комнате прозвучал глубокий, пробирающий до гостей глаз. Так вот какой ты, убийца Самуи. Как же я ошибался. Страшно. Находиться так близко к одним из сильнейших людей, сейчас было чудовищно тяжело. От него веяло запредельным количеством чакры, даже я мог ее почувствовать. Я держался на ногах лишь чудом, голова опущена и смотрит в пол. Тут заговорил второй голос, сухой, но более человеческий, что ли. Ашматанака, Правильно, с трудом подняв голову, избегая чужого взгляда, я аккуратно кивнул, тут же опуская голову. Вторым заговорил лорд Мифуни, что с легким любопытством смотрел на меня. Снова раздался голос, что принадлежал Райкаге. Глубокий и странный, не знаю, как описать, его тембр подходил бы чему-то сильно большему, чем человек передо мной. Хаем, как ты и сказал, источник еще не пробужден, но чакры в нем много и она такая, колючая что ли, кто его родители? На словах про родителей я буквально перестал дышать, а сердце, упав в пятки, остановилось. Ему ответил Мицуне, ну, в личном деле написано, что крестьяне, у отца есть предрасположенность к стихии воды и чакра инвалидность. Мама же сейчас является местным учителем, есть младшая сестра. В целом обычные крестьяне, что имели средства для полноценного питания ребенка. Закончил читать с листка лорд. На мгновение повисла тягучая тишина, а потом Райкаге снова заговорил. Значит, моя племянница, что претендовала на звание гения, умерла от рук крестьянских детей. Это что же у вас за крестьяне, Мифуни-сан? С очевидным скепсисом задал вопрос лорду Эй-сан. Вероятно, лорд Мифуни пожал плечами, это если судить по дальнейшему диалогу между существами, что по ошибке называют людьми, но развернуто не отвечал. Какое-то время они обсуждали демографические вопросы, о чем-то спорили, что-то обсуждали, будто забыв про меня. Подумав об этом, я явно слишком сильно спроецировал эту мысль вселенной, потому что разговор мгновенно вернулся ко мне. Райкаге обратился. «Дитя, почему ты так нас боишься?» Что на это ответить я не знал. Холодный пот уже давно тек по мне, но сейчас я оказался на грани срыва, удерживаемый от истерики лишь слабенькой мыслью о том, что на кону честь моей семьи. Поэтому я просто молчал, заговорил лорд Мифуни. «Ашмакун, подними глаза, Мицуне мне много хорошего рассказывал про своего друга из академии, и про его стремительный рост. Поднять голову было тяжело, но я справился, и увидел достаточно спокойные лица. Райкаге был спокоен, в его глазах не было ни ярости, ни жажды убийства. Поймав мой взгляд, он заговорил, «Ашма, ты переживаешь из-за того, что убил мою племянницу. Это, безусловно, удар для меня и моей семьи, но винить в политизированной смерти моей племянницы даже необученного ребенка. Да если бы я пошел на подобное, трон Каге подо мной тут же бы подломился. Никому не нужен правитель, ставящий личное выше рационального. Количество эмоций окончательно поломало во мне что-то, и я склонился в поклоне. Заревев, я начал рассказывать, что произошло, про то, как мы начали драться, про ее предубеждение в мой адрес, про броски ее настроения, про угрозы моей семье. Полностью пересказал все, что чувствовал в тот момент, а два правителя страны слушали, как сын крестьян, ставший убийцей, исповедуется перед ними. Закончив, я замер в поклоне, сотрясаемый истерикой. Я почувствовал движение воздуха в комнате, и прозвучал новый голос. Каге сама, показания опрошенных совпадают с показаниями ребенка. Кроме того, подобное поведение Самуи-сан подтвердили и многие другие. При этом никто из членов посольства не нашел подобное поведение странным. В кабинете встала гробовая тишина. Ко мне обратился Мифуни сама. «Дитя, иди к своему учителю за дверьми, можете отправляться обратно в академию. Передай Катакуну, что все в порядке». На негнущихся ногах я покинул кабинет, пробурчал невнятное про «все в порядке» и рухнул в спасительное небытие. Этот день был слишком большой нагрузкой для моей психики. Пришел в себя под перестук колес поезда. Мерное стучание успокаивало и как бы говорило о том, что все это, наконец, закончилось. Я лежал на скамье, напротив меня дремали учителя. На мое шевеление среагировал Акина-сан. «Ашмакун, ты проснулся, это хорошо. Как себя чувствуешь? Все в порядке?» Я задумался, вроде ничего не болело и чувствовал себя вполне нормально. О чем тут же и доложил Акина-сану. «Мы ехали ночью, было облачно, поэтому неполная луна лишь изредка подсвечивала обводы скал, что были видны из моего окна. Я остался наедине с собой и зарождающимися демонами. А хочу ли я идти по тому пути, даже начало которого меня ужасает? Будь бы ситуация другая, или будь сейчас война, сколько смертей успел бы я увидеть прежде, чем она пришла бы за мной? Мимо пролетали серые скалы, таким же начало видится и будущее, в котором я буду безвольным инструментом в руках монстров, что даже свою собственную кровь ставит ниже политических интересов. С этими мыслями сталкивались другие. Восхищение перед силой, Даже Синдзи и тот из клана Йоцука заставили меня воспылать азартом, а ощущение, что вызывал монстр чакры, по ошибке называемый человеком, вообще словами не передать. И я хотел быть столь же силен, как они. Нет, хотел бы стать еще сильнее. Также пугало понимание того, что защитить своих близких, не имея сил, я никак не смогу. Да даже от детей типа Такиды того черноглазого. А значит, сильнее надо стать обязательно. Но с другой стороны, помогла ли чудовищная сила Рейкаге защитить его племянницу? И этот внутренний конфликт лишь расправлял плечи, окончательно путая мои чувства. Глава 9. Юдзига из клана отверженных. Окрестности Академии. Прыгать словно горный козел по горам мне не понравилось. Как и не нравилось то, что я не мог заставить себя прекратить охоту. Что-то было такое в крови этого парня, отчего моя родословная просто сошла с ума. Если реакция на парочку ребят рядом с ним была просто сильной, но держать себя под контролем сил хватало, то в отношении этого парня просто не выходило, будто безмозглая акула, почуявшая кровь, я преследовал намеченную цель. Рядом с ним всегда кто-то находился или сопровождал его, что ужасно нервировало, и самое ужасное, что он не пытался из-под опеки убежать, как это иногда делают дети. Напасть же при сопровождающих я просто не мог. Трое его учителей вызывали нешуточную оторопь, а инстинкты прямо вопили о смертельной опасности. Более того, даже двое детишек из их выводка вызывали подобные чувства. Но бороться с жаждой я не могу, а значит, остается лишь ждать удобного момента. Академия. Ашма. До академии мы добрались без происшествий и быстро разбрелись по своим комнатам. Та комната, которая ранее принадлежала Хаши, снова будет пустовать. Его вещи при мне выносили и упаковывали для передачи родным. В этом крыле мы будем втроем, и если раньше это казалось привилегией, сейчас ощущалось иначе. Чувствовалась пустота как реальная, так и внутренняя. Лично меня пугали даже не утрата едва знакомых ребят, как бы цинично это ни звучало. Я знал, что их души сейчас очистятся от боли и печали и отправятся по завету Творца дальше. Смерть лишь этап, причем не самый плохой, и осознание этого позволяло легче переживать утраты. Но вот перспектива жить в мире, в котором любой человек рядом со мной может умереть по тысяче разных причин, естественная смерть из которых наименее вероятна. Осознание этого действительно пробуждало вечно зудящую мигрень. Можно было просто умереть и двинуться дальше, но сдохнуть я уже не могу. Все инстинкты буквально выкручивали мне мозги лишь при мысли об этом, да и любящая семья. Отсюда напрашивался один единственный вывод: надо становиться сильнее. Самый быстрый способ стать сильнее, о котором я знал, — пробудить источник. До каникул оставалось еще целых 3 месяца. Как выдержать этот срок и не чувствовать утекающее сквозь пальцы время, я не знал. Еще прошлым летом мне казалось, что год ожидания — это очень мало. Сейчас же паника от осознания того, что опаздываю, захватывала все мысли и накладывалась дополнительным грузом на мигрень. Вокруг меня уже были существа, да нет, простые дети, правда, не очень простых родителей. Я-то думал, что у меня есть какие-то секретные пилюли от родителей, и что они могут дать преимущество, но что клан Такеда может предложить тому же Синдзи, или правящая семья у Мицуне. Также терзал вопрос, почему меня отлучили от части их тренировок. Я вспомнил, с каким удивлением и возмущением обсуждал этот момент Мицуне с Катасаном. Тут же пришло воспоминание, как Катасан прервал мою тренировку под дождем. Я остановился: если видеть врагов в этих людях, то проще сразу умереть. Если они враги, тогда мне просто надо бежать к родителям и уговаривать их эмигрировать в глушь, в надежде, что никто нас никогда не найдет. Волевым усилием отогнав панические и упаднические мысли, я оделся на утреннюю разминку, решив для себя просто в лоб спросить у Катасана о своих проблемах. Нечего тут разводить сущности и видеть заговоры на ровном месте. Выйдя из комнаты, встретился с Мицуне и Синдзи. Второй улыбался и подзуживал надо мной от того, что сегодня я долго собирался, заставив меня возмущаться и искать оправдания. Это вызвало смех у обоих, но у самого выхода из нашего крыла Мицуне попросил Такиду идти дальше, а меня задержаться. На меня снова смотрел не молодой паренек, а юный лорд, причем ведущим словом тут был именно лорд. Дождавшись, когда Синдзи удалится на достаточное расстояние, он обратился ко мне: «Ашмакун, до этого момента у меня не получалось спросить, как ты смог убить Самуи из побочной ветви правящего клана Кумакагури Носата?» Спрашивать о секретах воинов в лоб вроде было не принято, но с другой стороны, я мог его понять, будучи лишь крестьянином, я не мог иметь никаких секретов от своего лорда. Я оказался перед серьезной дилеммой, подставить родителей, или обмануть Мицуне, все же, не просто какого-то лорда, а почти друга. Заметив, что я не могу решиться, он положил мне руку на плечо. «Ашма, мне нужен от тебя ответ, эта информация может оказаться критически важной, но сейчас я не хочу и не стану на тебя давить. Пожалуйста, дай мне ответ через неделю». Дождавшись моего кивка, Мицуне улыбнулся и повел меня на тренировку, рассказывая о том, какой большой сюрприз его отец готовит для всех учеников нашей академии в конце года. Слушая Мицукуна, я немного отпустил вновь накатившие тяжелые мысли, да и со слов того же Синдзи, последние пару недель я почти всегда был нахмурен, отчего лицо приобретало несколько иные черты. Прошла утренняя разминка, и настало время лекции Кен-сана. Сегодня он рассказывал про клан Такеда, их заслуги перед страной железа и правящим кланом Ямато в частности. Рассказав небольшое вступление, Кен-сан обратился к нам и к Синдзи. А раз всем вам представилась возможность лично пообщаться с потомком и наследником этого великого клана, прошу его и рассказать о том, чем же они так славны. Такеда с удовольствием выскочил перед Кен-сенсеем и, выполнив классическое адзиги, принялся рассказывать. Из интересного могу выделить несколько направлений. На данный момент клан Такеда готовил лучших боевиков страны железа, тренируя их техникам айкидзюцу. А единственные, кто имел полный доступ к ним, а в особенности к техникам Гасикиути, секретным техникам, это собственно члены клана Такеда и семьи Ямато, которыми принадлежали два наших уникума. Взглядом я начал искать Катасана, но тут Синдзи поднял еще одну очень важную для меня тему. Также на территории нашего клана находится храм Будды с очищающим от различных проклятий источником. По преданиям, медитации рядом с ним способны очистить человека от всевозможных печатей из чакры, а также способствует разрушению внутренних демонов. Более того, вода из источника оказывает глубоко восстанавливающий эффект. Если бы не понимание, что он просто рассказывает родовые предания, подумал бы, что попал на рекламную паузу. Уж больно много хвалебного было рассказано про этот чудо-источник в их павильоне Феникса. Но самое важное для меня были не лечащие свойства, и даже не момент с внутренними демонами. Это хоть и было достаточно занимательно и, безусловно, важно, но вот очищение печати прозвучало для меня как гром среди ясного неба. Этот вопрос буквально стоял ребром, и являлся одной из причин отсрочки пробуждения моего источника, которую мы с семьей вынуждены были сделать. Я ни на миг не забывал о той печати, что могла разрушить мое будущее шиноби, так же как и отцу. В общем, до конца его рассказа, я летал в мыслях о могуществе, о том, как я всех спасаю, как встречаю ту самую красивую и особенную, такую же, как и эта жизнь после того, как чисто по-дружески помедитирую у этого волшебного источника. Но тут раздался слегка возмущенный гул. Адзин, который рядом со мной стоял, толкнул меня в бок. «Эй, Ашма, выходи к Синдзи». Ничего не понимая, но видя всеобщее неоднозначное возбуждение, я послушно вышел на платформу. Тут стоял довольный Синдзи, позади него стоял Мицуне. Его выражение лица можно охарактеризовать как кислое, не просто недовольное, а прямо-таки раздосадованное. Синдзи начал показывать жестами, что мне надо упасть на колени. Мицуне нехотя подтвердил, что так надо. Я немного посмотрел на эту пантомиму, но решил не спорить. Чувствовал себя максимально некомфортно. И вот, я стою на коленях, ничего не понимающий, перед Синдзи и Мицуне за его спиной. «Танака Ашма, я, первый сын Мацумата Такеды, и прямой вассал господина Мифуне, нарекаю тебя самураем семьи Такеда, неси с честью это звание. Прошу лорда Мицуне засвидетельствовать сие событие». Над дворцом прогремел голос Мицуне. «Свидетельствую». Голос Синдзи окреп и стал ниже, он уже не звучал по-детски. «Да будет мне свидетелем защитник рода моего Фудзин сама, отныне и до смерти своей, ты пойдешь по пути Буси, и пусть не озарит клеймо позора имя твое, а дела твои подарит вечную славу твоему господину и имени твоему». Ощущалось это все немного нереально, но испытав внутренний порыв, я встал с колен, начал зачитывать клятву. «Я был рожден в стране железа, и ей любимый был возвращен. Пусть буду жить совсем безлико, но службе я отныне посвящен. В деревне малой пусть я вырос, но службы долг отдам стране, и если бросит кто-то вызов, то будет он лежать в земле. Принимаю мою клятву, Призванный Синдзи ветер яростно закружился, слегка оглушая, а затем затих. Около помоста воцарилась гробовая тишина. Все произошло стремительно и неожиданно, и вот из простого крестьянина я превратился в условную знать, да безземельного надела и подчиненных, но все же. Причем я не просто какой-то самурай, или находящийся на государственной службе, теперь я имею возможность стать членом личной гвардии Такиды-сана. Синдзи же, вообще теперь является моим господином. Все резко закрутилось и поменялось. Теперь я могу со спокойной душой не раскрывать секрет моей семьи Мицуне, но теперь я просто обязан рассказать его Синдзи. До вечера я дожил на морально-волевых, все было как в тумане. Мне было необходимо все обсудить с Синдзи. Поэтому когда после вечерней тренировки мы возвращались в комнаты, уже я попросил Синдзи задержаться и отойти подальше от любопытных ушей. «Синдзи-сан, могу я вас отвлечь на секунду?» Он кивнул, и мы отошли в сторону. Синдзи что-то сделал, и шум мира вокруг нас будто отсекло. Вокруг нас крутился ветер, слегка искажая окружающий мир. «Ашма, если ты хотел рассказать про свои секреты, то пока можешь об этом не беспокоиться. Завтра мы отправимся в главную резиденцию моего клана, и уже там все сможем обстоятельно обсудить. Не за просто же так секреты выведывать, обязательно что-нибудь предложим взамен. Я думал, что удивляться я сегодня устал, но у Такиды-сана это вышло. Но робкий вопрос я все-таки в себе не удержал. Но ведь до конца обучения нельзя покидать территорию Академии», утвердительно кивнув, Синдзи состроил неинтерпретируемую гримасу. «Все так, но мы и поедем в Академию, только уровнем повыше, так как теперь ты самурай семьи Такеда, мы можем обучать тебя своим техникам, и никто нам в этом уже не помешает, а это все же считается обучением, так что проблем не будет. Не беспокойся, твой будущий дайме все разрулит». Хотелось еще уточнить, если там проводит более высококлассную подготовку, то что он делал здесь, но решил, что вопрос прозвучит немного не в тему, так как будто я допрашиваю своего господина. Он широко улыбнулся и снял защиту от подслушивания, и мы начали двигаться обратно в западное крыло Академии. Меня внезапно пробил мороз, я ощутил голодный взгляд со спины, где-то со стороны недалеких горных пиков. Резко обернувшись, я не смог ничего заметить, но взгляд я уже ощущал на себе подобное, тогда, когда повстречал изуродованных жителей деревни. Заволновавшись, я догнал Синдзи и, забив на секрет непонятного самурая, все рассказал своему господину. И да мысль о том, что я буду служить заносчивому пацану, каким он был год назад, не вызывала во мне каких-то терзаний. Я рассказал про то происшествие. Синдзи вначале нахмурился, но потом его лицо расслабилось, и он сказал: «Не надо беспокоиться, род Мусаси получил то, что заслуживал, жаль людей, но таков путь. Плохой лорд ведет доверившихся ему к ужасной смерти и забвению». Меня ответ Синдзи скорее напряг, нежели успокоил. Мне казалось, что за ошибки лидера не должны платить его люди. Но, похоже, тут все же проще к этому относятся. Хотя справедливости ради, я вообще не знаю, по каким законам живет эта страна. Еще раз кинув взгляд на гору позади, убедившись, что ничего там не вижу, я двинулся в свою комнату. Но дискомфорт от произошедшего сохранился. Завтра предстояло путешествие, надеюсь, оно не обернется новым потрясением, как предыдущие мои отъезды. Меня разбудили еще до восхода, ехать было далеко, но путь обещал быть в этот раз более занимательным, хотя бы из-за транспорта. В этот раз мы поедем не на конной телеге, как всегда до этого, а на клановой повозке. Как Синдзи связался с отцом, также осталось для меня загадкой, но встречал нас у повозки непосредственно Такеда Ишики, рослый мужчина с синими волосами, очень похожий лицом на Синдзи, только повзрослевший, младший брат моего дайме и дядя Синдзи. Поклонившись, мы с Синдзи залезли в эту крытую штуку, окрашенную в черный и белый цвет, родовые цвета Такеда. Из особенностей, на которые внимание обращаешь сразу, она была без коней. Принцип ее работы для меня оказался пока не раскрыт, я и не интересовался, если честно. Как сказал Синдзи, на всю страну железа есть всего сотня людей, способных управлять самоходными машинами, подобными этой. А еще он намекнул на наличие более быстроходных аппаратов. Поездка была на удивление комфортной, оказывается, в этом агрегате стояла гидравлическая подвеска, что практически полностью гасило любые вибрации. Ехали мы по все тому же имперскому тракту, соединяющему столицы крупных стран. Именно по этой дороге я впервые добирался до Академии. По сути, мы двигались в сторону моего дома, что также стало для меня открытием. Все-таки я совсем не знаю местную географию, и о расположении поместья Такиды мог только догадываться. Когда мы свернули с имперского тракта, Синдзи сказал, что мы почти доехали. Учитывая скорость, с которой мы ехали, отсюда до дома родителей могли бы добраться, буквально, за пару-тройку часов. Не удержавшись, спросил у Синдзи о возможности посетить родителей. Лелея надежду очистить свой источник от печати в павильоне Феникса и пробудить его под надзором отца, как можно скорее. Такеда-сан, могу ли я в течение пары дней отлучиться и посетить родителей? Было видно, что и сам Синдзи ждет, когда окажется дома. Поэтому пришлось его выводить из сонного состояния повторением своего вопроса. Он утвердительно кивнул, чем вызвал еще один прилив радости и эндорфинов, что легким душем окатили измученную кортизолом нервную систему. Ощущал себя не на 5 лет, а на все 10, но пришлось отвлечься от уже порядком утомляющей рефлексии, потому что внимание заняло это. Еще издалека я смог увидеть величие клана Такеда. Мы подъезжали, еще не ночью, но солнце могло в любой момент скрыться за одной из гор, поэтому в сумерках зрелище было особо впечатляющим. Подъем к главному дворцу украшали ворота в форме Тары, огромные П-образные с красными резными стенами и темно-коричневой крышей. Всю крышу от первого до третьего яруса огибал извивающийся дракон, из чьей пасти бил поток пламени, а над драконом висел гигантский мон клана Такеда, черный ромб, образованный 4 ромбами поменьше. Синдзи, довольный произведенным на меня эффектом, начал рассказывать. По преданиям моей семьи, мы берем начало именно от дракона, что не смог жить во тьме как зверь, и пришел к людям. Не знаю, что из этого правда, но в пасти этой статуи лежит камень, что вечно испускает пламя, происхождения его нам доподлинно неизвестно. Я задирал голову назад, пока мог, в подробностях разглядывая дракона. Дальше у дороги был небольшой уклон, и мы покатились по дороге наверх, и все, что я мог наблюдать, это резную спину, да отблески пламени на бронзовых элементах крыши. Не буду рассказывать про деревушки вокруг дороги, лучше расскажу про дворцовый комплекс, в который она упиралась. Вся эта территория, что приближалась к площади моей деревни, принадлежала семье Синдзи. Весь дворцовый комплекс называется «Павильон Феникса» и стоит посреди искусственного озера, окруженного садами. От центрального зала на север и юг отходит 2 Г-образных коридора, а из западной стены выходит 3-й, прямой коридор. Внутри находятся гобелены, посвященные свершениям семьи Такеда, а посреди зала стоит статуя Будды Амиды. Статуя вырезана из очень темного, почти черного дерева, покрыта сусальным золотом и имеет высоту около 3 метров. Озеро искусственное, потому что его дно выложено идеально подогнанной плиткой. Выглядит это все аккуратно и приятно для глаз. Но наслаждаться красотой не было моей целью, все же от родового поместья Такеда, мне нужно было совершенно другое. Мне провели экскурсию практически по всем знаковым местам, но сосредоточился я на центральной части дворца. Назван этот павильон в честь Феникса не просто так. Как говорил Синдзи, из-под ног Будды бьет источник, что может лечить, да еще и всякие чудеса делать. Он много что еще рассказывал, но все я не запомнил. А еще на крыше здания, под которым находится источник, расположены бронзовые фениксы. Красиво. Меня в этом источнике волновало другое, очищение меня от родовой печати, в теории доставшейся мне от отца. Естественно, оставаться в святая святых мне никто сразу не дал, да и я не просил особо. Сегодняшняя экскурсия закончилась тем, что меня отвели в личную комнату, где я мог помыться с дороги. Служанка отвела меня на ужин, все время обращаясь ко мне, как к господину. Было непривычно. Отужинав и вернувшись в выделенную комнату, я начал готовиться ко сну. Завтра был важный день, мне предстояло встретиться с моим дайме, Мацумото Такедой. Умывшись, я уже скинул кимоно, когда в сдвижную дверь постучали, после чего послышался шепот Синдзи. «Эй, Ашма, ты же еще не успел уснуть?» Вернув одежду на место, подошел и отодвинул входную дверь, но друг заходить не стал, а поманил меня за собой, продолжая говорить шепотом. «Я хочу тебе кое-что показать, а то потом времени долго на это не будет». Хоть я и устал, и хотел лечь спать, решил не сопротивляться, и пошел за юным господином. Любопытно ведь, да и блин, мы на территории великого клана Такеда. Мало ли какой секрет он мне откроет. Думать о том, что за это мне могут немного отрубить голову, я не собирался. Перед выходом из центрального павильона, Синдзи снова обратился к своей силе, изолировав звуки наших шагов для внешнего мира. Иначе бы точно привлекли лишнее внимание, а он этого точно не хотел. Прикрытие было необходимо, так как рядом было озеро, а вечер был ветреный, вся дорожка была в небольших лужах, и мы бы точно нашумели, шлепая по ним. Двигаясь за Такидой, я размышлял о демонстрируемых им возможностях и их источнике. Прекрасный навык у Синдзи, надо попросить научить, изолировать себя для внешнего мира. А говорил, что источник не пробудил, как же он тогда все эти чудеса вытворяет. Но я решил, что расспрашивать об этом несколько некорректно. Когда мы пошли прямо к выходу из резиденции, я начал немного волноваться, даже клинки проверил. Когда мы покинули клановый комплекс, заволновался я уже сильно и не выдержав, обратился к Синдзи. «Синдзи, а куда мы, на ночь, глядя блин поперлись?» Закатив глаза, он повернулся ко мне и начал объяснять, с видом мудреца, столкнувшегося с вселенской глупостью. «Ашма, ну блин, я хочу отвезти тебя в одно место, где собираюсь сделать предложение Акане в будущем, ну и показать красоту неописуемую. От возмущения у меня сперло дыхание, но я смолчал. Отомщу потом как-нибудь, спрячу сестру в монастырь девичий, и все, никакой свадьбы. Все это, конечно, хорошо, только шуточная перепалка ни капельки не успокоила. Плохое предчувствие лишь усиливалось с каждым шагом, на который мы удалялись от резиденции. На душе скребли кошки, но проявить трусость после вчерашней клятвы, да и еще после того, как он меня подкалывать решил, ну уж нет, не покажу, что мне неуютно и вообще не по себе.